Во время возведения основания на культиватор обрушивается великий ужас. Поэтому необходимо арендовать убежище секты и, используя защиту проекции дхармического артефакта, совершить прорыв. Немой так и сделал, но он был необычным. Его восприятие превосходило обычное, его интуиция была невероятно острой. Эта невероятная интуиция обычно очень ему помогала. Он даже мог чувствовать присутствие тени, но, в момент возведения основания она стала его огромным недостатком. Его интуиция и острота восприятия стали подобны яркому, ослепительному факелу, который не только привлекал больше неизвестных существ, но и облегчал им задачу захвата. Так он столкнулся с великим ужасом возведения основания. Темные тени облепили его тело, а одна из них вселилась в него, подавив душу немого и практически захватив его. Если бы Сюй Цин этого не увидел, то, скорее всего, через какое-то время душа немого была бы поглощена и ассимилирована. И тогда, было бы очень трудно обнаружить какие-либо признаки, а посторонним было бы еще сложнее что-то заметить. Сюй Цин задумался, взглянув на немого, который, несмотря на слабость, сидел на коленях со спокойным выражением лица. В каком-то смысле его можно было считать его ближайшим подчиненным. Ведь с самого начала немой постоянно демонстрировал желание следовать за ним, а позже очень усердно трудился в его отделе. «Ты останешься здесь и пройдешь возведение основания», — спокойно сказал Сюй Цин, отведя взгляд. Глаза немого загорелись. Он без колебаний сел, скрестив ноги. В его понимании, хотя возведение основания и таило в себе опасность, казалось, что пока рядом Сюй Цин, ему нечего бояться. Поэтому, сидя со скрещенными ногами, немой быстро выровнял дыхание, его культивация постепенно пришла в движение. На улице тем временем наступила глубокая ночь. Сюй Цин тоже медитировал, пока в 3 часа ночи не открыл глаза и не посмотрел на немого. В этот момент в теле немого распространялись волны энергии, ища отверстие дхармы. Вокруг подул ледяной ветер. Сюй Цин сохранял спокойное выражение лица. Навес над его головой внезапно засиял. Большой черный зонт быстро материализовался. Сюй Цин взмахнул им, и зонт переместился над головой немого. Он опустился вниз, и свет окутал немого. Защитная сила немедленно распространилась, и вокруг стало светло. Раздались пронзительные крики, неслышимые для ушей, но ощутимые сердцем. Это были крики бесчисленных темных теней, которые отступили от внезапно появившегося света черного зонта. Но прежде чем они успели полностью скрыться, тень Сюй Цина внезапно пришла в движение, распространилась во все стороны, превратившись во множество огромных ртов, жадно поглощающих все вокруг. С хрустом большая часть темных теней была поглощена тенью. Сюй Цин задумался, а затем внезапно схватил оставшиеся темные тени. Они не смогли вырваться и были немедленно втянуты в тело Сюй Цина, где были подавлены в 61-м отверстии дхармы. В одно мгновение сила подавления в 61-м отверстии дхармы достигла завершения. И так тоже можно? Глаза Сюй Цина загорелись. Тень рядом с ним выглядела немного обиженной. Ей казалось, что демон Сюй отнял у нее еду, но она не смела показать это и лишь молча закрыла свои огромные рты. Глаза Сюй Цина заблестели. Подумав, он сосредоточился, и свет черного зонта стал слабее. Его защитная сила не исчезла, а просто перестала проявляться. Но из-за этого свет лампы жизни перестал причинять вред окружающим темным теням. Вскоре темные тени снова окружили их. Под порывами ледяного ветра эти тени, казалось, не обладающие особым разумом, движимые инстинктивной жаждой, устремились к немому. Но их ждало пламя мрачной души, которое Сюй Цин выпустил взмахом руки. Пламя резко вспыхнуло, охватив все окружающие темные тени. Одним движением он втянул их всех в свое тело, где они быстро оказались в 62-м отверстии дхармы. В следующий момент сила подавления в 62-м отверстии дхармы стала полной. Сюй Цин ощутил радость в сердце. Он не ожидал, что этот метод окажется столь эффективным. Это было намного проще и легче, чем выходить на охоту и поглощать души. Пока немой находился в процессе возведения основания, эти притягиваемые черные тени будут появляться бесконечно. Так время текло. Прошла ночь, и настроение Сюй Цина было невероятно приподнятым. За одну ночь количество заполненных душами отверстий дхармы увеличилось с 62 до 73. Такая скорость заставила Сюй Цина посмотреть на немого с большим удовлетворением, особенно учитывая, что прилив немого еще не закончился и, судя по всему, должен был продлиться еще несколько дней. Сюй Цин прикинул, что на этот раз он, скорее всего, сможет подавить души во всех отверстиях Дхармы. Иногда Сюй Цин даже сталкивался с приближением великих ужасов. Гора императора призраков, отражающаяся в его глазах, позволяла видеть их очень четко. Это были гигантские черные тени, намного больше тех, что он уже подавил. Их форма не была похожа на туманные сгустки, а скорее напоминала различных призрачных чудовищ. Например, сейчас Сюй Цин чувствовал присутствие огромной черной рыбы. Эта рыба, длиной в несколько десятков метров, приплыла и покружила вокруг, а затем, словно не в силах больше терпеть, резко приблизилась. В тот момент, когда она оказалась рядом, Сюй Цин шагнул к немому, поднял правую руку и резко опустил ее вниз. Черная рыба вздрогнула, попыталась отступить, но было уже поздно. Вспыхнувшее пламя мрачной души словно огромная сеть окутала рыбу и резко сжалась. Ледяная сила души хлынула по огню в тело Сюй Цина, наполняя душами 74-е отверстие Дхармы и делая его совершенным. Довольный Сюй Цин сел, скрестив ноги, и продолжил ждать. Возведение основания немого, начавшееся ранее, не продлилось долго, потому что его прилив длился всего 7 дней. Но и этого было достаточно Сюй Цину для рыбалки, ведь для черных теней немой был словно яркий маяк в ночи, полной притягательности. Вскоре количество заполненных отверстий Дхармы у Сюй Цина превысило 80, затем 90, и к шестому дню он успешно подавил души во всех 120 отверстиях Дхармы. Но Сюй Цин не остановился, потому что души, подавляемые в отверстиях Дхармы, можно было заменить на более сильные. Поэтому на седьмой день Сюй Цин продолжил и успешно заменил 3 большие черные тени в своем теле. Затем, когда прилив немого и восприятие отверстий Дхармы закончились, он начал настоящее возведение основания. Черные тени полностью рассеялись и больше не появлялись. Сюй Цин чувствовал сожаление, но больше удовлетворение. Что касается немого, то на девятый день, дождливой ночью, он открыл глаза. Одно из открывшихся в его теле отверстий Дхармы излучало колебания силы Дхармы. Он успешно вступил в возведение основания. Ощутив свою возросшую силу, немой взволнованно поклонился Сюй Цину и снова ударился головой о землю. Сюй Цин посмотрел на немого и спокойно сказал: «Ты можешь изучить призрачный огонь и поглощение душ. Тебе нужно как можно скорее зажечь первый огонь жизни, потому что возведение основания без сияющего состояния – это всего лишь путь земляной курицы. Только сформировав первый огонь жизни и открыв сияющее состояние, ты станешь настоящим культиватором возведения основания». Немой с громким стуком ударился головой о землю, и в его глазах загорелась решимость. Тем временем, недалеко от Альянса Восьми Сект, в лесу Гор Искупления, рядом с одинокой могилой, под холодным ночным дождем, медленно шли две фигуры. Вокруг царила тишина, не было слышно ни звука, словно все живое не смело издавать ни единого шороха при их приближении. Только шум дождя, прохладный и едва уловимый, нарушал безмолвие. Обе фигуры были одеты в черные плащи, скрывающие их головы. Из-под плащей виднелись только маски, похожие на лик Бога. Маски излучали тревожную ауру, распространявшуюся во все стороны, заставляя пространство вокруг фигур искажаться. Издалека, в дождливой ночи, они были похожи на богов, ступающих по земле. Все существа, независимо от уровня их развития, не могли ни почувствовать, ни увидеть их из-за разницы в уровнях жизни. Эти двое были ночной голубь и его хозяин из Светоча. «Мы скоро достигнем Альянса Восьми Сект. Тот, кто пригласил нас на представление, готов». «Хозяин, он готов», раздался из-под маски идущего впереди молодого человека. Глава 310. Кровавое представление. Занавес седьмой владыка указал Сюй Цину путь, посоветовав ему сформировать в своей душе Бога. Сюй Цин так и сделал, но этот Бог был безлик. Поэтому Сюй Цин также указал путь немому, велев ему изучать пламя поглощения душ, направив его на путь убийства. Он считал, что это очень подходит немому, ведь Сюй Цин наблюдал за его ростом, за его убийствами и жестокостью. В последние дни, будучи защитником, он увидел в немом себя прежнего. Мир непостоянен, и только культивация может дать хоть какую-то стабильность. А немой очень кровожаден, и такие люди, по мнению Сюй Цина, как и он сам, подходят для совершенствования пламени поглощения душ. Немой явно запомнил это, приняв слова Сюй Цина близко к сердцу. Он всегда беспрекословно подчинялся ему, это было его инстинктом, инстинктом поклонения сильным. Проводив немого, Сюй Цин не стал бездельничать и сразу же отправился в транспортный отдел. Вот только прибыл он туда, когда сумерки уже сгущались. Поэтому в транспортном отделе Сюйцин сначала увидел покрасневшую ученицу, а затем Чжан Саня, довольно попыхивающего трубкой. Сюйцин смутно помнил эту ученицу. Она была девушкой-алхимиком со второй вершины и когда-то приходила с Гуму Цин к Чжан Саню, прося его сопроводить их в поездке. Хотя внешность ее была обычной, фигура у этой ученицы была хороша. Увидев Сюйцина, она покраснела, поклонилась и поспешно удалилась. Сюйцин не стал любопытствовать о делах Чжан Саня и, подойдя, уже хотел было заговорить, как Чжан Сань самодовольно поднял голову. «Ну как, мое обаяние все еще работает, впечатляет», — серьезно кивнул Сюйцин. Он знал, что такое выражение лица всегда выглядело убедительно и нравилось как капитану, так и учителю. Увидев это выражение на лице Сюйцина, Чжан Сань еще больше обрадовался и протянул к нему правую руку. «Давай сюда, я так понимаю, твой духовный корабль снова взорвался. На этот раз ты почувствовал мое участие?» Сюйцин задумался на мгновение, покачал головой и достал духовный корабль. «Еще нет, странно». Чжан Сань немного заволновался, посмотрел на духовный корабль, который достал Сюйцин, и вдруг все понял. Так он не полностью самоуничтожился, тогда понятно. «Но, Сюйцин, это первый раз, когда ты принес духовный корабль в относительно хорошем состоянии. Молодец, продолжай в том же духе». Чжан Сань рассмеялся и взял духовный корабль Сюйцина. «Три дня, и я смогу восстановить твой духовный корабль до прежнего состояния. Но, Сюйцин, тебе тоже нужно ускориться и постараться наполнить все отверстия дхармы душами, чтобы сформировать дух артефакта и улучшить свой духовный корабль. Я уже достиг совершенства», — спокойно ответил Сюйцин. «А?» — Чжан Сань опешил. Он тоже совершенствовал пламя поглощения душ и знал, что для окончательного подавления нужно 120 душ, на что требуется много времени и убийств, а также очень высокие требования к самим душам. Насколько он помнил, у Сюйцина 4 огня появились совсем недавно. «Так быстро?» — Сюйцин кивнул, пламя вокруг него рассеялось, и внезапно проявились 120 отверстий дхармы. Из каждого из них доносились душераздирающие крики, это были стоны всех подавленных им душ. Мощная негативная энергия распространилась во все стороны, превратившись в неистовую силу, от которой Чжан Сань, осмотрев все, ахнул. «В таком случае, 3 дней будет недостаточно, мне понадобится 7. Через 7 дней приходи ко мне, чтобы слить свои отверстия дхармы с душами и дай мне стать свидетелем появления боевого корабля». Чжан Сань воодушевился, его глаза заблестели. Не обращая внимания на Сюйцина, он схватил духовный корабль и стремительно улетел, обдумывая план постройки. Сюйцин посмотрел на удаляющегося Чжан Саня, низко поклонился и отправился в штаб спецотдела безопасности, где у него тоже было жилье. Он планировал провести там 7 дней. Спецотдел безопасности 7 кровавых глаз в последнее время был довольно занят, в основном помогая коллегам из других сект выполнять задания Альянса в окрестностях. Это показывало, что 7 кровавых глаз полностью интегрировались в Альянс, и ученики из разных сект часто выполняли совместные задания. Сюйцин тоже это заметил. Например, в главном городе стало заметно больше учеников из других сект, а ученики 7 кровавых глаз больше не ограничивались своим главным городом, многие отправлялись за покупками в другие главные города, а некоторые предприимчивые даже открывали там магазины. В целом, с присоединением 7 кровавых глаз Альянс стал более оживленным и значительно усилился. Последние задания в основном были сосредоточены в районе горы 3 совершенств. Из изученных нефритовых табличек Сюйцин узнал, что в последнее время гора 3 совершенств стала гораздо активнее, чем обычно. Похоже, население 137 стран, находящихся под ее контролем, сильно сократилось, поэтому культиваторы горы 3 совершенств вышли на охоту, чтобы захватить новые малые страны для пополнения своих ресурсов. Такие вылазки случались время от времени, и Альянс всегда внимательно следил за ними, иногда возникали даже стычки. Капитан тоже пропал, неизвестно чем занимаясь. Вместе с ним исчез и Уцзянью, похоже, эти двое что-то замышляли. Сюйцин посмотрел в сторону секты таинственной бездны, немного поколебался и отвел взгляд. Кроме того, часть учеников спецотдела безопасности отправилась во второе патрулирование реки. Ни Сюйцин, ни капитан в нем не участвовали, во главе группы стояли несколько опытных культиваторов возведения основания с 2 огнями из 5 вершины. Таким образом, в спецотделе безопасности стало меньше народу, и он выглядел довольно пустым. Сюй Цин любил тишину и, глядя на пустой спецотдел безопасности, чувствовал себя вполне комфортно. Сидя в медитации в своем жилище, он размышлял о 121-м отверстии Дхармы. «Оно может открыться только между жизнью и смертью», – размышлял Сюй Цин. У него был план по открытию 121-го отверстия Дхармы, который он придумал по дороге домой. Сейчас это был всего лишь набросок, и ему нужно было тщательно взвесить его осуществимость. Возможно, потребуется помощь запретного дхармического артефакта семи кровавых глаз, подумал Сюй Цин. По дороге назад седьмой владыка упоминал, что запретный дхармический артефакт может помочь в проявлении отверстия дхармы. Сюй Цин решил, что через 7 дней, когда его духовный корабль превратится в боевой корабль, он отправится в запретное место секты, чтобы попробовать. Однако его план по открытию 121-го отверстия дхармы был довольно опасен. Сюй Цин колебался, стоит ли ему действительно его осуществлять. Неважно, буду ли я его выполнять, через 7 дней я отправлюсь к запретному дхармическому артефакту секты и оценю ситуацию, решил Сюй Цин. Он считал, что если 121-е отверстие дхармы откроется, то это будет замечательно, но если нет, то это не будет концом света. Поэтому следующие несколько дней он провел в спокойствии, совершенствуясь и дорабатывая свой план, анализируя каждый шаг и деталь. Прошло 7 дней, и на закате 7-го дня Сюй Цин получил сообщение от Чжан Саня, который сообщил, что духовный корабль отремонтирован. «Завтра я отправлюсь к запретному дхармическому артефакту секты», — сказал Сюй Цин и посмотрел на небо. Сумерки этого дня были очень похожи на один из дней, описанных в каноне. Небо было залито багрянцем, окрашивая весь небосвод в алый цвет. Высоко в небесах лик Бога тоже отражал красный свет, словно кровавый. Сюй Цин отвел взгляд. Он не знал почему, но чувствовал смутное беспокойство, которого никогда раньше не испытывал. Сегодня оно появилось впервые, заставляя его ощущать необъяснимую тревогу, источник которой он не мог найти. Сюй Цин задумался и направился прямо в транспортный отдел. Вскоре он увидел свой безликий корабль. Форма его не сильно изменилась по сравнению с предыдущей, но в деталях все же были отличия. Божественность стала заметно сильнее, а внутри корабля появилось множество особых рун. Все это подготовлено для того, чтобы дух артефакта, которого ты скоро создашь, мог лучше усилить этот корабль. Не буду вдаваться в подробности. Сейчас, Сюй Цин, тебе нужно извлечь половину душ, которые ты сдерживаешь в своих 120 отверстиях дхармы, и, следуя технике пламени поглощения душ, слить их с кораблем. Сюй Цин глубоко вздохнул и, не колеблясь, открыл все 120 отверстий дхармы. Они словно 120 вулканов изверглись внутри него. Сила дхармы взметнулась вверх, а пламя взмыло до небес, мгновенно повышая температуру вокруг. Пространство вокруг Сюй Цина исказилось, земля потрескалась и задрожала, волны жара распространились во все стороны. Чжан Сань, затаив дыхание, быстро отступил, но все равно чувствовал беспокойство. Давление, исходящее от Сюй Цина в этот момент, заставляло его сердце биться чаще, дыхание сбивалось, а глаза щипало. «Слишком силен», — подумал Чжан Сань, пораженный. В этот момент Сюй Цин резко поднял голову и начал складывать печати руками. Его движения становились все быстрее и быстрее. С помощью печатей, следуя писанию пламени поглощения душ, он начал постепенно извлекать по половине душ из каждого из 120 отверстий дхармы и выпускать их наружу, формируя гигантскую тень души. Лицо тени было искажено гримасой, по всему телу проступали другие лица, раздавались душераздирающие крики, а злоба распространялась во все стороны. Сюй Цин резко сменил печать, и пламя мрачной души окутало тень души, словно облачая ее в доспехи. Под этими доспехами душераздирающие крики и злоба тени мгновенно стихли. Затем Сюй Цин поднял правую руку и указал на корабль. Искаженная тень души взмыла в воздух и устремилась к кораблю. Чжан Сань поспешил помочь, активируя силу корабля. Корабль загудел, и в тот момент, когда тень души коснулась его, он вспыхнул ослепительным светом. Даже предок алмазной секты, спрятавшись в пруте, не мог не обратить на это внимания. В конце концов, это был второй дух артефакта рядом с демоном Сюй, и он не мог не оценить его и определить уровень угрозы для себя. В мгновение ока тень души полностью слилась с кораблем. Корабль вздрогнул, и в следующий момент безликая носовая часть корабля стала размываться, превращаясь в искаженное лицо, лицо тени души. Невидимая связь, которой никогда раньше не было между Сюйцином и кораблем, возникла в его сознании. Сюйцин вздрогнул, почувствовав, что корабль стал частью его тела. В этот момент он обрел полное понимание корабля. Уже одно это позволяло ему управлять кораблем намного эффективнее, чем раньше. Не говоря уже о том, что после слияния с тенью души и активации всех рун внутри корабля, от него начала исходить мощная аура, превосходящая уровень возведения основания и достигающая уровня формирования ядра. В этот момент он перестал быть духовным кораблем и стал боевым кораблем. Глаза Сюйцина заблестели, а Чжан Сань рядом с ним был невероятно возбужден. Получилось. В то же время, под лучами заходящего солнца, в главном городе секты парящих мечей, по улице шли две фигуры. Один шел впереди, другой позади, словно господин и слуга. Оба были одеты в черные одежды и носили маски, излучающие устрашающую ауру. Какой оживленный город! Ночной голубь, представление скоро начнется? — спросил идущий впереди юноша. Господин, — тот человек ответил. Представление вот-вот начнется, — почтительно ответил человек в черном позади. Практически в тот же момент, как ночной голубь договорил, за пределами альянса восьми сект, в притоке реки Вечности, чистая вода внезапно изменилась. Она стала черной, как смоль. Глава 311. Выход артиста на сцену. Река Вечности разлилась, с тех пор как младший орден был уничтожен альянсом восьми сект с помощью запретного дхармического артефакта. Ее притоки хлынули вперед, вдоль гор искупления, преодолевая далекий путь и втекая на территорию альянса восьми сект. Эта река на своем пути питала бесчисленные малые государства, принося пользу множеству простых людей и благословляя эти земли. Альянс восьми сект строго охранял ее. Восемь сект практически непрерывно патрулировали, обеспечивая безопасность реки. Но сегодня все же произошел несчастный случай. Участок реки, где возникла проблема, находился недалеко от альянса восьми сект. Можно даже сказать, что это место считалось территорией альянса. Вода на этом участке реки по неизвестной причине внезапно из прозрачной превратилась в абсолютно черную. Издалека вода в верховьях все еще была наполнена духовной энергией, но, втекая в этот участок, она мгновенно становилась зловонной. Инородная энергия в ней была настолько сильна, что это место напоминало исток реки Вечности в провинции Приветствия Императора, в Запределье. Черный туман поднимался из воды, окутывая все вокруг, сгущаясь и образуя огромные, распространяющиеся волны инородного тумана. Там, куда он добирался, берега разъедала коррозия, все растения становились черно-фиолетовыми, живым существам было не выжить. Что еще страшнее, этот инородный туман мог поглощать духовную энергию, и окружающая его энергия быстро рассеивалась. Речная вода стала источником мутаций. Даже одна капля воды содержала в себе поразительное количество инородной энергии. Можно было даже невооруженным глазом увидеть бесчисленные крошечные черные точки, похожие на какой-то смертельный яд. Смутно этот туман влиял и на небосвод. Небо затянуло черными тучами, все стало мрачным. Какие-то невидимые глазу колебания исходили из воды. Казалось, что там, куда они добирались, менялся уровень жизни, жизнь разрушалась, подвергаясь серьезному воздействию. Более того, эта измененная речная вода была пропитана сильным ядом, который распространялся, полностью загрязняя реку и наполняя ее сильной коррозией. В реке погибло бесчисленное множество духовных рыб, а те, что не погибли, начали мутировать, превращаясь в ужасных чудовищ, издающих леденящие душу вопли. Даже речные водоросли подверглись воздействию, мутируя и становясь отвратительными. В конце концов, из глубин реки поднялось множество призрачных душ, их количество было неисчислимо. Они колыхались в воде и над ней, так что притоки после этого участка реки стали похожи на царство призраков. Но эти призрачные души отличались от обычных. Они излучали не ледяной холод, а поразительный жар, и от их колебаний вода закипала, искажая пространство. Если бы здесь был могущественный практик, он бы, заглянув в глубины зараженного участка реки, увидел бы источник всего этого, алтарь, возведенный на дне. Этот алтарь был скрыт заклинанием, обычно его нельзя было обнаружить. На алтаре стоял черный флакон, из которого вытекала густая черная жидкость, быстро растворяясь в воде. Таким образом, этот приток реки Вечности, неся в себе ужасающую разрушительную силу, с огромной скоростью несся к альянсу восьми сект. Из-за близкого расстояния это ужасающее, пропитанная инородной энергией вода в мгновение ока достигла окраины главного города Альянса. Хотя альянс восьми сект задолго до этого подготовился к подобной ситуации, теперь эти приготовления, похоже, были обращены против него, они не давали большого эффекта. Формации рушились, быстро возведенные дамбы разъедала коррозия, барьеры, созданные духовным мастерством, разрушались под напором ужасающей воды. Даже когда в русле реки активировали силу льда, пытаясь запечатать ее, присутствие раскаленных душ не давало льду удержаться. В одно мгновение весь альянс восьми сект содрогнулся, из горных врат каждой секты раздался тревожный звон колоколов, и множество учеников ринулись наружу. Их лица выражали удивление, они бежали к реке Вечности. Они прекрасно понимали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта загрязненная вода принесла инородную энергию в главный город, иначе альянс восьми сект понесет огромные потери. Но альянс восьми сект все же был одной из шести великих сил провинции приветствия императора, он обладал глубокими знаниями и ресурсами. Хотя ряд предварительных мер предосторожности оказался неэффективным, на самом деле существовало множество других превентивных мер, о которых ученики не знали. Только предки и главы сект имели право знать о них. Поэтому вскоре, когда появились главы сект и предки, за пределами города Альянса из земли поднялись земляные стены, преграждая путь бушующей воде. Мощная энергия меча с ревом врезалась в воду, стремительно уничтожая все, что в ней находилось. Было разбросано огромное количество пилюль, чтобы нейтрализовать яд и инородную энергию в воде. Предки также вмешались, блокируя распространяющийся туман. Земля задрожала, и появилось новое русло реки, обходящее главный город Альянса и уводящее воду в запретное море. Все эти меры значительно ослабили натиск, казалось бы, неистовой реки. Это показало, что альянс восьми сект обладал способностью реагировать на угрозы и предотвращать их, что соответствовало его статусу одной из шести великих сил. Однако инородная энергия и яд все же успели немного распространиться, и теперь множеству учеников альянса предстояло заняться их устранением. Кроме того, борьба с водой была лишь одной стороной проблемы, главное – найти источник заражения. Поэтому могущественные практики и предки альянса стремительно отправились к зараженному участку реки. В то же время ученики всех сект альянса были заняты делом. Казалось, что ситуация была критической, но все действовали слаженно, каждый выполнял свою задачу. Сюй Цин в это время находился в транспортном отделе, он только что сформировал свой боевой корабль. Увидев происходящее, он получил на свою нефритовую табличку распоряжение главы секты. Чжан Сань тоже был потрясен этим внезапным событием, он также получил задание. Они обменялись взглядами, в которых читалась тревога. Не успев ничего обсудить, они быстро разошлись. Что-то здесь не так, Сюй Цин поднял голову, глядя на небо, где багровый закат затягивал черный туман. Сочетание красного и черного породило фиолетовый оттенок. Этот фиолетовый цвет напомнил Сюй Цину о предчувствии, которое он испытал ранее. Это чувство тревоги все еще не покидало его. Поэтому он направился к горным вратам семи кровавых глаз. Ему было поручено охранять их. Любой здравомыслящий человек мог понять, что загрязнение реки, скорее всего, было лишь прикрытием. И хотя это было очевидно, с этим все равно нужно было разбираться. Будь то рассеивание инородной энергии яда или отвлечение предков к зараженному участку реки, все это было необходимо сделать. Но если бы это происшествие было единственным, то для альянса восьми сект это не представляло бы особой проблемы, и вскоре все было бы решено. Все зависело от того, будет ли продолжение. Сюй Цин понимал, что если он догадался об этом, то руководство альянса не могло не догадаться, поэтому он ускорил шаг. По пути к горным вратам Сюй Цин накинул взглядом главный город. Он увидел ужас на лицах простых людей, увидел тревогу в глазах учеников. Все были заняты, но в сердцах каждого таилось беспокойство перед неизвестностью. Даже запретные дхармические артефакты каждой секты были активированы, излучая яркий свет, чтобы защитить от врагов. Но в этот момент, когда свет запретных дхармических артефактов каждой секты озарил все вокруг, красный луч, взмывший в небо от секты парящих мечей, внезапно вспыхнул с невиданной силой, опередив все остальные. Это ослепительное красное сияние потрясло небо и землю, привлекая всеобщее внимание. В одно мгновение все взгляды обратились к нему. Ученики не знали причины и теперь строили различные догадки. Но в то же самое время предок секты парящих мечей, отправившийся вместе с предками трех других сект к месту происшествия на реке, чтобы разобраться с источником проблемы, увидев эту сцену, резко изменился в лице, потому что вспышка запретного дхармического артефакта была не под его контролем. В небесах красный свет, излучаемый запретным дхармическим артефактом секты парящих мечей, подобный цвету крови, ослепительно яркий, мгновенно превратился в гигантское кроваво-красное дерево. Это могучее дерево, возвышающееся над небосводом, имело толстый ствол, полностью алый, на котором проявилось бесчисленное множество искаженных лиц. Все они стенали. С его бесчисленных листьев исходила неостановимая, потрясающая небеса энергия меча, заставляя небо греметь и формируя огромный вихрь, в котором можно было увидеть бесчисленные мелькающие тени мечей. Этот вихрь окутал весь альянс восьми сект, его мощь сотрясала небеса. Сюй Цин, который к этому моменту уже приблизился к горе семи кровавых глаз, поднял голову, увидел эту сцену, и его выражение лица изменилось. Он почувствовал исходящее оттуда ужасающее давление, словно небосвод превратился в кроваво-красное море мечей, которое с сокрушительной силой сотрясало небо и землю. А на вершине этого гигантского дерева появилась фигура. Эта фигура была одета в золотисто-градиентную мантию, на голове носила синюю корону с фиолетовыми вставками, под ногами у нее парил трехцветный меч лазурных облаков. Лицо ее было бледным, но не могло скрыть своей красоты. Однако пустая правая глазница и свирепость, исходящая из левого глаза, придавали ей зловещий вид. Ее появление заставило сердца всех, кто ее увидел, содрогнуться. Это был святой потомок Юнь. Он стоял на мече лазурных облаков, который парил на вершине кроваво-красного дерева. Оттуда святой потомок Юнь посмотрел вниз на землю и вдруг улыбнулся. В его улыбке была нотка сожаления и безумия. Он тихо произнес: «Это и есть мое кровавое представление». Как только он произнес эти слова, кровавое дерево под ним с грохотом взорвалось, превратившись в красное море, заполнившее небосвод, а затем устремилось прямо к семи кровавым глазам. Скорость была настолько велика, а расстояние настолько мало, что в мгновение ока красный свет поглотил гору семи кровавых глаз. Потрясающие небеса, кровавое дерево выросло прямо из горы семи кровавых глаз. Земля дрожала, небо и земля сотрясались, а святой потомок Юнь, парящий в воздухе, медленно раскинул руки и посмотрел в небо. «Светоч, смотри!» Альянс восьми сект мгновенно пришел в смятение. А в это время в объятом хаосом главном городе секты парящих мечей, на крыше одного из павильонов, находились двое в черных одеждах, в масках разбитого лика. Один сидел, другой стоял. Сидящий в черном человек играл старинной деревянной шкатулкой, постоянно переворачивая ее в руках. Он смотрел на святого потомка Юнь в небе, и хотя сам находился на земле, а святой потомок Юнь, в небе, в его глазах тот был словно муравей. Он усмехнулся, его голос звучал молодо. «Ночной голубь, это его представление, хозяин, это не он», почтительно ответил ночной голубь, затем посмотрел в сторону семи кровавых глаз, его глаза пронзили звездные нити. «Хозяин, вы пока наслаждайтесь зрелищем, а я отправлюсь преподнести семи кровавым глазам приветственный подарок. Думаю, после этого вся провинция приветствия императора по-новому взглянет на Светоч, на хозяина. Ведь раньше в их представлении Светоч был всего лишь незначительной организацией, но с вашим приходом, хозяин, Светоч станет совсем другим. Иди», молодой человек в черном слегка улыбнулся, продолжая играть деревянной шкатулкой, затем повернул голову и посмотрел в сторону семи кровавых глаз и тихо пробормотал: «Братишка опять будет плакать». Глава 312. Внезапные перемены. Эта внезапная сцена потрясла все стороны. В альянсе восьми сект, в каждой секте лица менялись, а у реки вечности предок Лин Юнь внезапно поднялся в воздух и направился прямо к городу альянса восьми сект. Мгновенно оказавшись на месте, он завис в небе, глядя на святого потомка Юнь, который, раскинув руки, взирал на небеса, на изуродованный лик бога. Лицо предка помрачнело. Он опустил взгляд на кровавое древо, выросшее из земли в пределах семи кровавых глаз. Контролировать запретный дхармический артефакт секты парящих мечей могли только трое. Один из них был он сам, предок Лин Юнь, другой – глава секты парящих мечей, а третий – его старший сын, также назначенный следующим главой секты, отец святого потомка Юнь, Чутинь Цунь, мрачно произнес предок Лин Юнь, глядя на гору секты парящих мечей. Его голос разнесся повсюду. «Отец, из-за горы секты парящих мечей вышел мужчина средних лет и, взмыв в небо, встал рядом со святым потомком Юнь. Он сложил руки в почтительном жесте, обращаясь к предку Лин Юнь вдали. Это был Чутинь Цунь, отец святого потомка Юнь, чье физическое тело было разрушено взмахом руки седьмого владыки в семи кровавых глазах на континенте Южного Феникса. «Почему ты так поступил?» – мрачно спросил предок Лин Юнь. «Отец, разве ты сам не понимаешь?» – ответил Чутинь Цунь с усмешкой, но в его глазах горел ядовитый огонь, направленный на предка Лин Юнь. «Мой сын был так невинен. Он не должен был родиться сиамским близнецом, он должен был быть одним из двойни. Это ты, отец, тайно вмешался, заставив их поглотить друг друга, используя выращивание призрака. Твоей целью был захват тела моего сына, чтобы прожить еще одну жизнь, не так ли? Та лампа жизни казалась благословением, но внутри нее содержалась твоя духовная аура. Жизнь и смерть моего сына были в твоих руках. Когда лампу жизни забрали, я втайне радовался, но если бы я не проявил гнева, ты бы, наверное, расстроился. Поэтому я просто подыграл твоим желаниям. Я думал, что после этого ты откажешься от своих притязаний на моего сына. Но, отец, ты достоин звания предка. Ты заключил сделку с главой Альянса, предложив ему моего сына в качестве сосуда для аватара, поскольку сам не смог совершить захват тела. Такой союз наполнил мое сердце горечью и яростью. Такого отца я ненавижу до глубины души и жажду его крови. Поэтому я решил предать тебя. Что касается семи кровавых глаз, я был им благодарен, но они ранили моего сына, и он возненавидел их до глубины души. Поэтому я планировал провести это кровавое представление в секте парящих мечей, но в конце концов решил исполнить желание моего сына и перенести его в семь кровавых глаз. Тебе не уйти. Предок Лин Юнь пристально посмотрел на своего старшего сына, особенно на его лицо, и, заметив что-то странное, его лицо стало еще мрачнее. Чутинь Цунь слегка улыбнулся, его лицо исказилось, и появилась маска с изображением изуродованного лика бога. Она выглядела зловеще, и вокруг него разлилась аура бескрайнего моря. Это была не его собственная сила, а магическая способность маски, которая создала защитный барьер вокруг. С этой защитой он, хоть и не мог сравниться со своим отцом, но мог защитить себя и своего сына в течение некоторого времени. «Кто-то придет за нами. Мне нужно всего лишь время, пока сгорит палочка». Тем временем, в семи кровавых глазах загрохотало кровавое древо, и ужасающая аура охватила все вокруг. Семь горных пиков яростно затряслись, камни осыпались. Сила запретного дхармического артефакта, способная уничтожить секту, полностью высвободилась, и казалось, что горы вот-вот рухнут. Множество кровавых теней отделились от кровавого древа и с пронзительными криками и свирепыми лицами устремились во все стороны. Издалека семь кровавых глаз выглядели размытыми, а сердца всех учеников были объяты ужасом. Но разве семь кровавых глаз, присоединившись к альянсу восьми сект, не приняли необходимые меры предосторожности? Особенно седьмой владыка Сюэ Линьцзы были известны своей хитростью. Как только появилось кровавое древо, Сюэ Линьцзы тут же материализовался и, превратившись в бесчисленные кровавые нити, устремился к нему. В его глазах читалась жадность. Седьмой владыка также появился и, направившись к кровавому древу, вместе со Сюэ Линьцзы попытался подавить его. Более того, запретный дхармический артефакт семи кровавых глаз на земле клана морских трупов также проявился в этот момент. Семь глаз открылись одновременно, и огромное древнее зеркало мгновенно сфокусировалось на семи кровавых глазах. Под их воздействием кровавое древо яростно задрожало, ужасающая аура была подавлена, и на нем появился один глаз, затем второй, третий. Эти глаза были глазами запретного дхармического артефакта семи кровавых глаз, и с появлением этих глаз высвободилась поглощающая сила. Семь кровавых глаз в этот момент начали поглощать запретный дхармический артефакт секты парящих мечей. Трудно сказать, было ли это запланировано заранее. Участие в этом требовало определенного уровня культивации, и во всех семи кровавых глазах только предок и седьмой владыка могли действовать, чтобы вместе с запретным дхармическим артефактом полностью подавить кровавое древо. В то же время, другие ученики, хоть и были потрясены, по приказу своих владык пиков немедленно начали действовать, рассеивая кровавые тени, порожденные кровавым древом. Казалось, что в семи кровавых глазах царит хаос, но на самом деле все шло в нужном направлении. Можно было представить, что если семь кровавых глаз действительно подавит запретную технику секты парящих мечей, то они будут обладать двумя запретными артефактами, их сила значительно возрастет. Эта сцена также привлекла внимание предков других сект, но, как и Чутень Цуни, святой потомок Юнь, которые были уверены в себе и спокойны, большинство из них выглядели расслабленными, без ожидаемого напряжения, потому что ситуация к этому моменту стала ясна. Чутень Цуни, святой потомок Юнь из секты парящих мечей, предали свою секту и устроили кровавое представление, загрязнили реку вечности и, привлекая внимание альянса восьми сект, активировали запретный артефакт. Наблюдателем, естественно, был Светоч, ведь только у Светоча есть правило кровавого представления. Значит, Светоч, наблюдавший за кровавым представлением, также находился в альянсе восьми сект. А раз он тут, то альянс, являясь одной из шести основных сил провинции приветствия императора и обладая несколькими мастерами сгущения руин, был уверен в своей способности подавить Светоч, который когда-то был разгромлен и объявлен в розыск. Что касается семи кровавых глаз, то, казалось бы, они оказались в невыгодном положении, но на самом деле это не имело большого значения. То же самое касалось и реки Вечности. Источник ее загрязнения был найден и удален, вода быстро очищалась, а окружающий туман рассеивался. Для альянса восьми сект ситуация находилась под контролем. Тем временем, Сюй Цин стремительно приближался к горным вратам семи кровавых глаз. Он видел огромное кровавое древо, видел, как дрожит гора, видел, как множество учеников рассеивают кровавые тени, и видел, как предок, Сюй Линь Цзы и седьмой владыка пытаются подавить кровавое древо. Все выглядело относительно спокойно, но в сердце Сюй Цина без всякой видимой причины росла тревога. Особенно его беспокоил черный туман в небе, который постепенно сливался с кроваво-красным небом, и фиолетовый цвет становился еще более насыщенным, чем раньше. Сюй Цин сделал глубокий вдох, достал талисман хаотичного переноса и, подавив страх, быстро прошел через гору. Он тут же присоединился к ученикам, рассеивающим кровавые тени, порожденные кровавым древом. Взмахом руки он зажег огонь жизни в своем теле и, используя всю свою силу, подавил приближающуюся кровавую тень. Поскольку кровавое древо было подавлено, кровавые тени лишились источника. И хотя поначалу они были свирепы, под натиском учеников семи кровавых глаз они начали разрушаться, но их было слишком много. Сюй Цин быстро перемещался по внутренней территории горы и видел, как другие владыки вершины защитники Дхармы сражаются в воздухе. Видя все это, тревога в сердце Сюй Цина немного улеглась, но в этот момент, в небесах, в пустоте, появилась нечеткая фигура, стремительно приближающаяся к семи кровавым глазам. Прибывшим был никто иной, как ночной голубь. Он посмотрел на сражающихся вдали нескольких владык вершины, продолжая идти вперед, небрежно дунул в сторону Сюй Цина на земле. Затем, не сбавляя скорости, он скрытно направился к полю боя. Сюй Цин на земле не успел среагировать, он даже ничего не увидел, только услышал грохот над головой. В следующее мгновение, его корона беспредельного неба отреагировала, инстинктивно активировав защитную силу, но она рассыпалась, словно бумажная, мгновенно разрушившись. Корона беспредельного неба разлетелась на куски. Сюй Цин почувствовал, как перед глазами потемнело, а в сердце разразился сильнейший страх смерти. Затем он услышал пронзительный, детский крик. Его кукла-заменитель появилась перед ним, но не продержалась и мгновения, потеряв одну жизнь. Это означало, что Сюй Цин в этот момент умер один раз. Но это не было концом, внутри разрушенной куклы-заместителя была еще вторая жизнь, но дыхание ночного голубя было слишком ужасающим, и эта вторая жизнь также не смогла устоять, мгновенно угаснув. Все это произошло в мгновение ока, с невероятной скоростью. Кукла-заменитель дрогнула, и третья жизнь тоже должна была исчезнуть, но две предыдущие смерти все же дали Сюй Цину шанс на спасение. Сюй Цин в ужасе инстинктивно сжал в руке талисман хаотичного переноса и раздавил его. В одно мгновение его тело исказилось, и с еще одним пронзительным детским криком третья жизнь куклы-заместителя угасла, а фигура Сюй Цина наконец исчезла с этого места, оставив после себя лишь следы телепортации и полностью разрушенную, разлетевшуюся на десятки частей, окончательно погибшую куклу-заменитель. Хаэм, три замены жизни и талисман переноса, раздался тихий голос из пустоты. Удаляющийся ночной голубь не обратил на это особого внимания, ведь он всего лишь небрежно дунул. Сейчас все его внимание было сосредоточено на поле боя. Мгновенно он оказался рядом с несколькими владыками вершин семи кровавых глаз в небесах, которые подавляли кровавые тени, сгущение руин. В этот момент, когда все были потрясены, ночной голубь уже приблизился к шестому владыке. Ранее, атакуя Сюйцина, он не хотел привлекать к себе слишком много внимания и раскрывать себя до приближения к полю боя, поэтому ночной голубь просто дунул. Но сейчас все было иначе. В глазах ночного голубя мелькнула жажда убийства. Используя всю мощь сгущения руин, он двигался с невероятной скоростью, скрытностью, резкостью и внезапностью, так что даже Сюй Линьцзы и седьмой владыка, подавлявшие кровавое древо, не смогли сразу же его остановить. В следующее мгновение, оказавшись перед шестым владыкой, он указал ему на переносицу. Мост небес между бровями разрушает прошлое, настоящее и будущее, блокирует любую телепортацию и замену жизни, поэтому божественный запрет, полное уничтожение. Кровавый луч вспыхнул из межбровья шестого владыки в воздухе. Шестой владыка вздрогнул, в его глазах было замешательство, какая-то отрешенность, облегчение, и в конце свет в его глазах и сияние мира померкли, он упал. Культиватор зарождения души погиб. Пронзительный крик боли, раздирающий душу, вырвался из уст обычно спокойных седьмого владыки Сюй Линьцзы. В этом крике было неверие, безутешная скорбь, дрожь отчаяния и безумная ярость. Небо и земля изменили свой цвет. Семь кровавых глаз объяла великая скорбь. Глава 313. Луч света. Шестой владыка был человеком, достойным жалости. Когда-то он был таким же выдающимся небесным талантом, как и седьмой владыка. Изначально его культивация не должна была остановиться на стадии зарождения души. Но в самый важный момент в жизни его возлюбленная, младшая соученица, неожиданно погибла. Она отдала свою жизнь, чтобы спасти его. Это наполнило сердце преданного шестого владыки бесконечной печалью и сожалением. Он был безутешен, полон гнева и отчаяния. С большим трудом он пережил это время, собрался с силами и возложил все свои надежды на ребенка, которого ему оставила покойная жена. Его сын был прилежным и талантливым, что позволило шестому владыке постепенно утихомирить свою печаль. Казалось, в его жизни снова появился свет, но судьба порой бывает безжалостна. Его любимый сын пропал без вести во время одной из своих тренировочных поездок. Разрушение его нефритовой таблички дало понять, что сын погиб. Для шестого владыки этот удар был не слабее, чем смерть его возлюбленной. Но больше всего его угнетало то, что он много лет искал хоть какие-то следы, но так и не смог ничего найти. После этого шестой владыка паник, стал проводить дни в пьянстве, время от времени рыдая, глядя на луну. Все в семи кровавых глаз видели это, но не могли утешить его душу, лишь вздыхали. Именно поэтому, когда Сюйцин случайно нашел ту ниточку, ведущую к разгадке, шестой владыка обезумел. И именно поэтому Сюй Линьцзы согласился на его участие, даже несмотря на войну с кланом морских трупов. Это также объясняет особое отношение шестого владыки к Сюйцину. В дальнейшем все развивалось в положительном направлении. Семь кровавых глаз успешно поднялись до уровня великой секты, присоединились к Альянсу и переехали с континента Южного Феникса в провинцию приветствия императора. Здесь шестой владыка смог найти утешение. Он посвятил все свои силы секте и молча наблюдал за Сюйцином, ожидая момента, когда сможет отплатить за ту важную для него услугу. Он даже был готов к этому, но теперь все это превратилось в дым. Шестой владыка погиб. Его смерть потрясла всю секту до глубины души. Ведь за 2 года войны с кланом морских трупов, несмотря на значительные потери, ни один культиватор на стадии зарождения души не погиб. Более того, за последние 200 лет, под руководством Сюй Линьцзы и при поддержке седьмого владыки, секта стремительно развивалась, и за это время ни один культиватор зарождения души не погиб. Последний раз культиватор зарождения души погиб 200 лет назад, во время жестокой битвы семи кровавых глаз с кланом морских трупов. В той битве клан морских трупов почти прорвался к родным землям семи кровавых глаз. Когда предыдущий предок был тяжело ранен, а большинство мастеров пиков погибли, вернулся Сюй Линьцзы, который много лет путешествовал и был забыт многими. Он продемонстрировал неожиданную для всех мощь сферы сгущения руин, и в критический момент предотвратил гибель секты. С того дня он возглавил секту. После этого семь кровавых глаз постепенно развивались, и культиваторы зарождения души стали появляться чаще. Но все же этот уровень для большинства культиваторов был труднодостижимым. Поэтому за столько лет их было всего несколько. Среди них владыки первой вершины и четвертой вершины были еще с того времени, а остальные – новичками за последние 200 лет. Седьмой владыка и шестой владыка вступили в секту в одно время и были соперничающими небесными талантами. Сейчас, глядя на то, как тело шестого владыки падает с неба, распадаясь на части и превращаясь в скорбный кровавый дождь, орошающий земли секты, глаза седьмого владыки налились кровью. Он не был богом, он не мог предусмотреть все. Сю и Линь Цзы тоже. Они предвидели, что секта парящих мечей станет угрозой, что глава альянса будет колебаться, что, возможно, секте придется столкнуться с кризисом, и даже что одним из способов нападения может быть предательство. А предательство, в свою очередь, могло быть связано со Светочем. Седьмой владыка предвидел все это и заранее подготовился. Даже падение запретной техники секты парящих мечей на самом деле было частью плана Сю и Линь Цзы и седьмого владыки. Они хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы подавить запретную технику воспаряющего облака и присвоить ее, сделав основой мощи своей секты. Но они не могли предвидеть, что сила Светоча сильно отличается от той, что была известна в провинции приветствия императора. Нельзя винить в этом седьмого владыку и Сю и Линь Цзы. На самом деле, не только они, но и все силы провинции приветствия императора ошиблись в своих расчетах относительно Светоча. Они все еще полагались на старые данные. Они не знали, что Светоч изменился с приходом одного человека. Особенно когда та темная тень убила шестого владыку, продемонстрировав силу сгущения руин. Этой информации не было ни в одном досье. И очевидно, что это было спланировано, это было целенаправленное нападение. Казалось, что противник пришел сюда именно для того, чтобы убить шестого владыку. Он даже использовал какие-то неизвестные методы, которые свели на нет все защитные средства и артефакты шестого владыки, стремясь убить его одним ударом. Так оно и было на самом деле. Миссией той тени было убийство шестого владыки. По пути он увидел Сюй Цина и атаковал его порывом своей силы, не придавая этому особого значения, ведь Сюй Цин не был его целью. Это как убивать курицу, незачем использовать топор для быка. Убежал и убежал. Для него важнее было выполнить приказ хозяина, чем убить Сюй Цина. Поэтому он сосредоточил все свои силы на шестом владыке. Убив его, он мгновенно исчез, не тронув никого больше. Сейчас тело седьмого владыки дрожало. Он смотрел на удаляющуюся в небо тень, и кровавый блеск в его глазах сотрясал небо и землю, искажая пространство. Казалось, что вся секта задрожала, но он был вынужден сдержаться, потому что сейчас он не мог уйти. Ему нужно было вместе с предком подавлять запретную технику секты парящих мечей. Если они уйдут, то не смогут выполнить план, а взрыв запретной техники нанесет секте огромный ущерб. В глазах Сюй Линь Цзы тоже была глубокая печаль. Он повернулся и с ревом бросил все свои силы на подавление запретной техники. Остальные владыки пиков тоже дрожали. Они с ужасом смотрели, как тело шестого владыки превращается в кровавый дождь, и их сердца наполнялись скорбью. Остальные защитники Дхармы на стадии формирования ядра и ученики, оставшиеся в секте, были в отчаянии. Особенно страдали несколько принцев шестого пика, их тела тряслись, и они издавали душераздирающие крики. Но это ничего не меняло. Предки других сект, увидев это, стали невероятно серьезны. Несколько из них одновременно сложили печати, активируя защитный массив Альянса. Даже лицо главы Альянса, появившееся в небе, было мрачнее, чем когда-либо. Он посмотрел на семь кровавых глаз, а затем на город секты парящих мечей. Их взгляды сошлись на крыше одного из павильонов. Пространство исказилось, и все предки Альянса, кроме Сю и Линь Цзы, перенеслись туда. Все их давление сосредоточилось на этой точке. Жажда убийства была настолько сильна, что в пространстве вокруг павильона появились трещины, словно оно вот-вот рухнет. На крыше павильона лежал человек в черном плаще с маской. Его руки были заложены за голову, и он смотрел на небо, на святого потомка Юни и его отца. Рядом с ним, из искаженного пространства, появился ночной голубь и молча встал сбоку. «Хозяин, подарок для семи кровавых глаз доставлен». Ночной голубь почтительно произнес эти слова. Даже сейчас, когда их окружали несколько предков Альянса восьми сект, источающих мощную ауру и жажду убийства, его голос оставался неизменным, словно он совершенно не обращал внимания на происходящее вокруг. В его глазах был только хозяин, смотрящий в небо. «Представление так себе», — раздался спокойный, слегка равнодушный голос юноши. «Да, хозяин, мне забрать маску?» – тихо спросил ночной голубь. «Не нужно. Пусть представление и было посредственным, но мы все же посмотрели его». Юноша сел, посмотрел в сторону семи кровавых глаз, слегка улыбнулся и встал. «Раз уж мы посмотрели представление, то пойдем». С этими словами юноша спустился с крыши и вышел на улицу. Вокруг начали появляться трещины в пространстве. Это было следствием давления, исходящего от взглядов предков Альянса Восьми Сект, наблюдавших с небес. Земля также прогибалась под этим давлением, участки неестественно проваливались, издавая ужасающий грохот обрушения. Со всех сторон сходилась жажда убийства, влияя на погоду и заставляя снег формироваться прямо в воздухе и падать хлопьями вниз. Давление, наполняющее пространство, становилось все сильнее, угрожая сковать все сущее и лишить возможности двигаться. Но юноша в маске шел невозмутимо. Несмотря на то, что он был целью могущественных воинов Альянса Восьми Сект, несмотря на то, что на небесах находился лидер Альянса Восьми Сект, достигший второй стадии сгущения руин, он был совершенно спокоен, словно все это не имело для него никакого значения. Он мог идти куда угодно, и никто не мог его остановить. Ночной голубь молча следовал за ним. В этот напряженный момент юноша в черном одеянии и маске проходил мимо лавки с засахаренными фруктами на палочке. Простые люди уже были эвакуированы из этого места, и половина района была пуста. Из-за спешной эвакуации повсюду валялись брошенные вещи. Юноша посмотрел на фрукты, его взгляд наполнился воспоминаниями, он подошел и взял одну палочку. Младший брат любил их. В то же время в семи кровавых глазах удалось подавить запретную технику секты парящих мечей. В следующий миг седьмой владыка Исю и Линцзы устремились из семи кровавых глаз в сторону юноши. Лидер Альянса Восьми Сект, парящий в небе, холодно произнес: «Светоч, ты хочешь начать полномасштабную войну с моим Альянсом Восьми Сект?» Юноша поднял голову, посмотрел на небо сквозь прорези маски и тихо рассмеялся. «Ночной голубь, есть!» Ночной голубь, следовавший за ним, достал из-за пазухи простую деревянную шкатулку с крышкой. Ночной голубь слегка сдвинул крышку, открывая шкатулку. Луч света внезапно вырвался изнутри. Этот свет был бесцветным и невидимым, но его можно было ощутить. В тот момент, когда он появился, небеса изменили свой цвет, земля задрожала, запретное море взревело, солнце и луна померкли. Все в семи кровавых глазах, будь то простые люди, ученики или предки, в этот миг изменились в лице, потому что этот свет был взглядом разрушенного лика Бога. Глава 314. Встреча под луной. Все дхармические артефакты этого мира, даже запретные сокровища, какой бы великой ни была их мощь, не идут ни в какое сравнение с силой взгляда Бога. Какими бы могущественными ни были великие культиваторы, какими бы ни были их божественные способности, способные изменить небо и землю, они все равно не сравнятся с остаточным ликом Бога на небосводе. Потому что это подавление на уровне самой жизни, это знак жизни и смерти, висящий над всеми расами континента древней славы. И уровень решает все. В тот момент, когда деревянная шкатулка была открыта, когда тот бесформенный и бесцветный свет вырвался наружу, небосвод резко изменился, облака яростно закружились, словно превратившись в бушующее море. Земля же погрузилась в невиданную ранее размытость, все вокруг стало нечетким. Словно сотрясающий душу шепот эхом разносился по миру, заставляя тела терять равновесие, кружиться, корчиться в муках и испускать безумный рев. То ли этот шепот размыл мир, то ли мир исказился из-за этого света, но весь Альянс Восьми Сект в этот миг стал невероятно размытым, невероятно искаженным. Казалось, все вокруг дрожало. Волны густой инородной энергии, подобной той, что исходит из запретной зоны, возникли из ниоткуда. Из земли, из речной воды, из песка, из каждого кирпича и черепицы, из всей еды, из всех предметов, из всего сущего, поднимаясь вверх и формируя клубы тумана, сотрясающие небо и землю. Небесные облака, поглощая этот туман, стремительно меняли цвет, в мгновение ока превращаясь в гнетущие черные тучи. Алые молнии с грохотом пронзали небо, и капли кровавого дождя начали падать с небес. Словно Бог в этот момент открыл глаза и взглянул на Альянс Восьми Сект. Невообразимый, непреодолимый ужас снизошел на землю. Город Альянса Восьми Сект, подобно тому маленькому городку на континенте Южного Феникса много лет назад, замер в кровавом дожде. Сила Бога, подобно пробуждению насекомых после зимней спячки, влияла на жизненный путь всех живых существ, заставляя их неконтролируемо меняться. Весь альянс восьми сект стремительно превращался в запретную зону. Вся провинция приветствия императора в этот миг была потрясена, все силы, все секты, все, кто мог ощутить эти колебания, испытали небывалый ужас. В пределах альянса, будь то простой люд или предок, никто не мог избежать этого, все погрузилось в отчаяние. Дома в городе альянса мгновенно разрушались под воздействием коррозии, обваливаясь один за другим. Все живые существа подвергались нападению, их точки мутации безумно разрастались. Даже у тех, кто достиг определенного уровня культивации, чьи точки мутации были скрыты и ослаблены, теперь они неконтролируемо распространялись. У простых людей это происходило еще быстрее. Культиваторы не могли избежать своей участи. Небо и земля также были во власти этого процесса. Все и вся в этот миг были подчинены Року. Весь главный город на глазах становился черным, а вопли ужаса разносились со всех сторон. Пронзительные крики, полные страдания, заставляли всех, кто их слышал, испытывать леденящий душу страх. Свет в их глазах и души в телах меркли, исчезали. Некоторые ученики, у которых инородная энергия была достаточно сильна, но временно подавлена, мгновенно распадались на кровавое месиво, другие умирали на месте, превращаясь в сине-черные трупы. Начались мутации. Можно было видеть, как культиваторы превращались в свирепых зверей, поднимаясь с земли под аккомпанемент нечеловеческих криков, их кожа трескалась, плоть разрывалась, а из пустоты появлялись призрачные чудовища. В одно мгновение открытие шкатулки привело к полному хаосу в альянсе восьми сект, превратив его в настоящий ад на земле. В небе, будь то прибывшие Сюэлинцзы и седьмой владыка, или предки альянса восьми сект, все были потрясены, их лица исказились от неверия и ужаса. Эта сцена превзошла все их ожидания, полностью застав их врасплох. Под этим взглядом, даже могущественные предки, обычно несокрушимые, теперь истекали кровью, их тела окутывала инородная энергия. Они хотели вмешаться, но под взглядом Бога их тела были полностью скованы, безудержный выброс инородной энергии заставлял их сосредоточиться на ее подавлении, не давая возможности отвлечься ни на что другое. Лишь глава альянса мог кое-как сопротивляться, но и его лицо сильно дрожало, его истинная форма проявилась в мире, все тело окутало черное облако инородной энергии, он тяжело дышал, не отрывая взгляда от земли внизу. В глубине его глаз мелькнул страх, которого не было уже много лет. Он прорычал: «Взгляд Бога, ты кто ты такой?» Пока восемь сект были в ужасе, небо меняло цвет, а кровавый дождь лил как из ведра. Красные капли падали на маску юноши, стекая по ней на землю. В его глазах читались воспоминания и грусть. Он позволил дождю омыть себя и шагнул вперед. Если присмотреться, можно было заметить, что несмотря на окружающий кровавый дождь и ужасающую инородную энергию, засахаренные фрукты на палочке в его руке оставались нетронутыми, ни капли не запачканными. Он хорошо их защищал. Следуя за ним, ночной голубь смотрел на юношу с фанатичным обожанием, словно на Бога, с благоговением неся за ним шкатулку. Они шли по улице, по охваченному хаосом миру, по небу, и юноша, оторвав взгляд от небосвода, посмотрел на предков альянса восьми сект. Окинув их взглядом, он остановился на сопротивляющихся Сюэлинцзы и седьмом владыке. «Ваши люди убили Байли», — сказал он. «Логично. Я пришел забрать головы убийцы, посмотреть на представление», — продолжил он. «Тоже логично». Это были первые слова, которые он произнес, обращаясь к людям из альянса восьми сект. Сказав это, он вместе с ночным голубем пошел по небу вдаль. Взмахом руки он заставил святого потомка Юни и его отца вздрогнуть. В их глазах появился страх и почтение. Они приблизились к юноше и молча последовали за ним. Люди из альянса восьми сект могли лишь беспомощно наблюдать за этим, не в силах что-либо сделать. Он пришел, и никто не мог его остановить. Он уходил, и никто не мог его задержать. Добравшись до горизонта, юноша с легкой улыбкой произнес слова, которые эхом разнеслись по альянсу восьми сект и достигли главы альянса, не отрывавшего от него взгляда. «Вы называете его Богом, я называю его живым божеством». Юноша ушел, забрав с собой отца и сына, а также взгляд Бога. Без этого взгляда инородная энергия в альянсе восьми сект лишилась своего источника, и процесс превращения в запретную зону был прерван. Для альянса восьми сект это был лучший исход, ведь если бы альянс стал запретной зоной, все было бы потеряно. А раз трансформация не была завершена, ее можно было обратить вспять. Теперь, когда кровавые облака рассеялись, предки, помолчав, разошлись с мрачными лицами. Сейчас не время было обсуждать произошедшее, они понимали, что самое важное – это минимизировать потери.